Полагаю, вы хотите какой-нибудь компенсации за ваши затруднения. Собравшись с духом, продолжила Эллирия, Хаем, и что бы вы могли мне предложить, в таком случае, мы можем пересмотреть условия контракта. За невыполнение своих обязательств, в полном объеме, мы можем сократить цену на наши услуги, скажем, на четверть. С учетом того, сколько вы нам стоили, довольно неплохое предложение, задумчиво подпер подбородок рукой Доронер. Но оно такое, скучное. Половину. Неуверенно поинтересовалась наемница. Нет, нет, нет. Отмахнулся южанин. Это все так скучно. На деньгах в этом мире свет клином не сошелся, Эллирия. Может быть, у вас есть идеи поинтереснее? Наемница вздрогнула от слов князя. Поинтереснее. Да, что этому психопату нужно? Взбеленилась Лисолютка, стиснув зубы. Впрочем, и так понятно. То же, что и всем остальным мужикам. Едва заметно вздохнув, наемница медленными плавными движениями расстегнула куртку, а затем и рубашку, разведя края одежды в сторону, она обнажила весьма приметную упругую грудь, по которой пускал слюни едва ли не весь мужской коллектив банды стальных шкур. А во, а я-то гадал, какого они на самом деле размера под этой вашей толстенной курткой, несколько удивился Брамар, поставив кубок на стол и приблизившись к наемнице. Да, хорошо же вы ее прятали. Рука, облаченная в просто-таки исходящую дурной аурой перчатку, коснулась щеки наемницы и медленно пошла вниз, пройдясь по шее и вниз, вплоть до груди. Держись, наемница, ты или силь стальная шкура, или трактирная девка. До боли стиснув зубы, повторяла про себя наемница, пытаясь понять, от чего ее воротит больше. От ощущения холодного металла на коже, явно проклятой ауры, исходившей от перчатки, или все же садистского выражения лица Доронера Брамара, находящегося куда ближе, чем хотелось бы. «Весьма впечатляет», — хищно произнес Брамар, но в следующую секунду спокойно убрал руку и, развернувшись, направился туда, где оставил свой кубок. Взяв его, он повернулся к наемнице и оперся поясницей на край столика, вернув лицу прежнее лицемерно благожелательное выражение. «Что это значит?» — произнесла ошарашенная наемница. «Просто было любопытно», — невинно произнес Брамар, отпив из кубка. «На самом деле, Эллирия, я предпочитаю несколько менее, хвостатых женщин. Вы, конечно, бесспорно очень привлекательны, и уж точно привлекательнее многих благородных особ, с кем мне предлагали свататься. Однако, нет. Полагаю, вам больше нечего мне предложить. Я...» Илисиль застыла в шоке, не зная, что еще можно было сделать сейчас. «Жаль. Будем считать, что вы меня не убедили», — ответил за нее Доронер, усмехнувшись. «Но, раз уж вы так переживаете, я пойду на некоторые уступки. Я готов поднять вашу оплату на четверть, когда вернетесь. А теперь, ступайте, я рассчитываю на ваших бойцов». Практически сжавшись в комок от целой бури нагрянувших эмоций, дабы не броситься на ублюдка в самоубийственную атаку, Илисиль коротко кивнула и, склонив голову, вылетела из шатра, застегиваясь на ходу. Солдаты Брамара, которым повезло лицезреть растрепанную и покрасневшую от злости наемницу, проводили ее с мешками, не сулившими ничего хорошего. «Интересно, капитан Илисиль», усмехаясь про себя, произнес Доронер, после ухода наемницы, изучая зажегшиеся на правой перчатке, переливающиеся отсветами руны. «Очень интересно». Вернувшись в расположение своей банды, Эллирия стрелой влетела в свой шатер, распугивая на своем пути всех встреченных наемников, и немедленно завалилась на сенную подстилку. Стиснув в руках рукояти своих мечей, она попыталась заснуть, однако провалиться в блаженное забвение ей так и не дали. «Ой-ей-ей», с лицемерным сожалением обратился к наемнице ласковый женский голос из темноты. «Кто обидел мою любимицу? Какой негодяй посмел?» «Заткнись», — прошипела Эллирия, не желая открывать глаза. «Оставь меня. Ай, как грубо. Я же о тебе забочусь, неблагодарная засранка. И встань, когда я с тобой разговариваю». Резкая боль в руках заставила наемницу подскочить. Она стояла посреди бесконечного темного пространства, сверху ограниченного чем-то напоминавшим звездное небо, а снизу плотным, как стена, серым туманом, на котором Эллирия и стояла. Напротив наемницы восседала огромная, в три раза выше нее, белоснежная лисица с густым лоснящимся мехом и 13 колыхающимися за спиной хвостами. Красные, цвета крови глаза, неотрывно смотрели на наемницу. «Я не хочу об этом говорить», – проворчала она, глядя на древнее и ужасное, но всеми уже давно позабытое божество. «Какая ты бука! Кому же может пожаловаться на несправедливость мира жрец, если не своему божеству?» – опустила голову лисица, изображая дружелюбие. «А ведь этого наглого человечишку можно легко заставить обо всем пожалеть. Горько пожалеть. И цена этому будет всего лишь мое тело и душа», — усмехнулась лисолюдка. «Я уже говорила, ни за что в жизни не стану твоим апостолом. Радуйся уже тому, что я тебя периодически подкармливаю душами бедолаг, имевших глупость перейти мне дорогу». «Эх, глупая девка», — разочарованно вздохнуло божество, запертое вне времени и пространства. «А ведь было время, когда тысячи воинов бились насмерть за это право. Помню, помню. Прекрасные времена древнего царства пожирателей жизни», — сделала размашистый жест руками Илисиль. «Одна только беда, в итоге твоего великолепного правления ими, всех пожирателей перебили, и теперь даже упоминания о существовании этого народа исчезли в истории. А если верить тебе, то я вообще последняя их представительница. Ты даже не представляешь, к сколь большому моему сожалению», — согласилась лисица. «Ладно, проваливай отсюда. А я вернусь к созерцанию вечности, она в отличие от вас смертных, постоянно. Покорно благодарю, ваше светлейшество». «Приятного лицезрения», — деланно поклонилась наемница, после чего рассыпалась клубами тумана. «Глупенькая девка», — зло усмехнулось божество, устраиваясь поудобнее. «Уже скоро. Подъем». Басовито рявкнули у Илисиль над ухом. Клинок наемницы остановился в считанных сантиметрах от горла грома. «Сколько?» — поинтересовалась она, убрав клинок и протирая глаза. «Скоро выступаем. Одевайся», — рыкнул волк, кидая ей стеганку. «Ага, мы все еще в авангарде», — скорее утвердительно, нежели вопрошающе произнес волколюд. «Да, а ты откуда знаешь? О твоих навыках куртизанки-неудачницы уже весь лагерь судачит», — зло проворчал Грам. «И это здорово подпортит твою репутацию, а значит и нашу». «Ну, уж простите», — зевнула Илисиль. «Значит, придется ее восстанавливать на поля боя. А хорошую новость хочешь? Валяй», — пробурчал мрачный, как туча, Гиксриар. «Если победим, этот Брамар нам накинет четверть оплаты сверху. И то хлеб», — усмехнулся Грам, добавив тише: «а этому сученку следует теперь быть осторожнее. Что ты там пробурчал?» «Да так, ерунда. Собирайся живее, и так слишком долго продрыхла». Примечание к части. Та-да-да-дам. И это продам, многоуважаемые дамы и обворожительные господа. Как всегда жду критики. Продолжение в этот раз сильно задержалось, и в него так и не завезли эпичного экшена, однако поверьте, оно того стоило. Теперь я дипломированный инженер, с дипломом одного из лучших питерских вузов. Яху. Осталось отрубить месяцок военных сборов, и тогда стану полностью свободным человеком, да еще и при погонах. По этой же причине время выхода и содержание следующей главы пока что остается неясным, но постараюсь не разочаровать вас, уважаемые читатели. Товарищу Малалу и Бэд, помни, объявляется благодарность за внимательный отлов проскакивающих редактуру ошибок. Глава 5. Рассвет. Часть 1. Эстерра. Крепость Старый Страж. 21 число месяца восхождения. 1:45. Над Воланским предгорьем воцарилась темная ночь. Сквозь рваную пелену тяжелых облаков изредка пробивался бледный свет луны, безнадежно пытаясь хоть немного рассеять царящую мглу. На стенах и во дворах старой крепости горели сотни блеклых огоньков, с помощью которых люди пытались хоть ненадолго разогнать тьму вокруг себя. Однако несколько человек, укрывшихся от посторонних глаз во тьме, на вершине старой смотровой башни, сторонились света. Башня была выстроена на одном из уступов скалы, внутри крепостных стен, и с нее открывался прекрасный вид на всю твердыню и ее предместья. Однако стены ее уже давно разрушились, и башня была брошена хозяевами, став теперь прибежищем для теней и пауков. Свист ветра, проносящегося через щели, переплетался с тихой шипящей речью новых обитателей башни, складываясь в невиданные этим миром мантры. «Норильск», — прошептал лежащий на сложенном маск-халате обряженный в серую бригантину боец, продолжая таращить свой усталый взор в маленькое окошко ночного видоискателя, наблюдая за перемещениями дружественных и недружественных аборигенов, как муравьи, мельтешащих вдоль крепостных стен. «Курск», — прошипел еще один, аналогично одетый боец, расположившийся у соседнего пролома и также пытавшийся не отрывать усталый взгляд от вверенного ему сектора наблюдения. «Киров», — продолжил третий, караулищий подходы к башне, поглаживая лежащий на коленях черный винторез. «В. Вологда. Архангельск. Копенгаген. Новокузнецк. Да, сука. Опять на К», — проворчал второй наблюдатель. «Где, блин, наши сменщики? Еще полчаса», — проворчал первый, потирая глаза. Вахта оказалась на удивление скучной. Мельтешащие вдоль стен аборигены, с трудом различимые с такого расстояния, баррикадировали ворота крепости и готовили стены к штурму, затаскивая на них камни, бревна и прочую полезную при штурме мелочь, а осаждающие, в свою очередь, медленно и, как им казалось, незаметно подкрадывались к крепости. Унылая мышиная возня. Поэтому разведчикам приходилось всеми силами отгонять от себя сон, чтобы не пропустить что-нибудь важное. А для парней из нормали, работавших там, внизу, любая мелкая деталь могла быть границей между жизнью и смертью. «У меня через полчаса глаза слипнутся. Отставить нытье, лейтенант. Собери свои яйца в кулак, недолго осталось. Есть собрать, товарищ старший лейтенант», — тихо усмехнулся боец. «О, точно, Коломна. Адрианополь. Ничего себе ты загнул. Луга». «Тихо», — внезапно прошипел караульный, перехватив винторез. «Слышали?» Все бойцы внимательно прислушались к окружению, однако услышали лишь свист ветра, гуляющего между скал. «Ничего», — прервал минуту молчания старший лейтенант. «Чисто», — подтвердил второй наблюдатель. «Я слышал шум со стороны тоннеля», — напряженно произнес караульный. Старший на секунду задумался. «Так, мы с Димой идем проверять. Коля, ты остаешься тут, будь на стреме». «Есть», — кивнул лейтенант, на всякий случай, передвинув поближе к себе автомат. «Пошли», — коротко бросил Старлей, подбирая свой увенчанный трубкой глушителя автомат. Бойцы медленно спустились с башни и направились по едва заметной тропинке, ведущей в небольшой проход между скалами, где скрывался вход в катакомбы, прислушиваясь к каждому шороху. Сейчас в этой части крепости не должно было быть никого из своих. Через несколько минут, завернув за последний поворот, бойцы вышли на небольшую площадку перед выходом из тоннеля. «Твою мать!» – коротко прошипел Старлей, внимательно осматривая площадку перед выходом из тоннеля, на камне которой остались следы наспех затертой крови. «Дима, держи вход, а я осмотрюсь». Долго искать обронившего ценную жидкость не пришлось. У подножия одного из склонов чуть в стороне от тропы, противоположной той, по которой пришли разведчик и ведущий к подножию горы, обнаружилось четыре трупа, аккуратно сваленные между камней и накрытые серыми плащами. Не ища целенаправленно, заметить грязные серые одежды стражей, присыпанные камнями и мхом, среди скал было бы трудно. Тихо шипя матюги, Старлей осторожно спустился по склону и приблизился к трупам, крутя при этом головой как заправская сова, высматривая авторов этого могильника. Трупов оказалось пятеро. У четверых колотые раны в спину, одному перерезали глотку, похоже, это его кровь была у входа. Судя по одежде и символам на котах, все покойные принадлежали к отряду ордена, отвечавшему за охрану катакомб. Осмотрев тела и не найдя ничего интересного, Старлей отправился обратно. «Нашел что-то?» – поинтересовался боец, затаившийся в камнях сбоку от прохода так, что командир его поначалу и не заметил. «Пятеро мертвых стражей. Зарезаны», — ответил Старлей, подойдя к бойцу. «Похоже, они здесь кого-то ждали. Многовато-то людей для патруля». «И таки дождались», — коротко бросил Стрелок, все еще держа на прицеле вход в катакомбы. «Ага», — задумчиво произнес Старлей. «Мы шли где-то 3 минуты, а гостей уже и след простыл. Быстро работают. ХММ, следов нет и даже кровь затерли по мере возможности. Чувствуется подготовка. Диверсанты. Похоже на то. Где-то внизу проскочили, курвы. Черт, как не вовремя-то», — выругался командир и достал рацию, связываясь со штабом операции. «База, прием. Говорит Н-33, у нас ЧС. Повторяю, ЧС. В крепости посторонние». Главный чертог старого стража был пропитан ароматом смерти, источаемым десятками усеивающих его тел, которые, отмеченные кровавыми метками предателей, стражи бережно оттаскивали с проходов к стенам. От этого зрелища к горлу сидящей на магистерском троне Марии то и дело подступала тошнота. Так, значит, великая тайна, которую уже несколько тысяч лет хранит Орден Стражей, — это врата в другой мир, — произнесла принцесса, стараясь не обращать внимания на жуткое зрелище. «Да, ваше высочество», — ответил Маргус, стоящий перед троном подобно каменному изваянию, забрызганному кровью. «А вы, солдаты страны, которая находится за вратами», — обратилась принцесса к Штилю, глядя в его темно-голубые глаза. «Да, ваше высочество. И, как видите, клыков, рогов или хвоста у меня и моих бойцов нет», — улыбнулся капитан. «Мы такие же люди, как и вы. По крайней мере, так вы утверждаете», — недоверчиво произнесла принцесса. «Откуда мне знать, что это правда?» «Ниоткуда», — согласился Штиль. «Но, как мудрый человек, вы должны понимать, что находитесь не в том положении, чтобы разбрасываться союзниками, тем более теми, кто сам предлагает помощь. Боюсь того, во что нам может встать ваша добровольная помощь», — проворчал Валстерн, глядя из-под лобья на высокого, по местным меркам, воина. «Что ж, как я уже говорил, мы не благотворители, наша помощь имеет конкретную цену», — улыбнулся Штиль. «Принцесса ее знает». «Знаю», — кивнула Мария, — «и я с ней согласилась. Однако ответьте мне на вопрос, капитан Ярослав Штиль из Российской Федерации, что нужно вашей стране в нашем мире? Ради чего вы пришли сюда? Торговля, знания, культура. В таком порядке. Хотите сказать, вашу страну не интересуют новые земли и рабы?» — подозрительно произнес Валстерн. «Земель у нашей страны и так больше, чем нам требуется, а что касается рабов?» Иноземец задумался. «Понимаете, в большинстве государств нашего мира рабство уже несколько веков считается возмутительным варварством. В нашем мире запрещена работорговля. Что ж, мне остается только довериться вам, сир Штиль», — произнесла принцесса и, поднявшись с трона, неспешно спустилась к иноземцу. «Вы не пожалеете», — ответил капитан, собравшись церемониально поклониться, но уперся взглядом в протягиваемую ему навстречу руку для рукопожатия. Улыбнувшись, он снял перчатку и осторожно пожал протянутую элегантную ручку принцессы. Это действо провожали вытаращенные глаза всех королевских гвардейцев, а у Валстерна так и вовсе отвисла челюсть. «Рад, что мы достигли взаимопонимания», — вернув лицу деловое выражение, произнес Штиль. «Позвольте мне, в таком случае, от лица моей страны сделать вам небольшой подарок. Прошу вас», — несколько удивленно произнесла принцесса. «Привести заключенного», — гаркнул на сармарцком Штиль. Вскоре после этого из ближайшего алькова появились двое бойцов, облаченных в черно-серые комбинезоны, волокущие под руки человека с разбитым до крови лицом. «Темлин!» — вскрикнула принцесса, узнав в пленнике своего главного шпиона. «Да, принцесса», — театрально произнес капитан. «Темлин Шер, командующий тайной гвардией Альмарана, тайная длань вашего отца, а впоследствии и брата. Он же альмский мотылек-шпион, который всю войну обеспечивал юг и запад подробной информацией о действиях королевских войск в течение всего восстания. Человек, давший вашему брату ложные сведения об армии Брамара и заманивший его в ловушку. А также тот, кто организовывал и координировал весь план по вашему похищению. Это ложь, принцесса. Прошу, не верьте им», — с трудом прохрипел Темлин. «Я работаю на Брамара». Шпион неожиданно услышал собственный голос, раздававшийся из небольшой коробочки, находившейся в руке Штиля. «Если вам дорога жизнь ваших детей, князь, лучше сотрудничайте со мной. Что от меня требуется?» — тихо произнес голос Волога. «Заманите принцессу в главный зал и схватите. Магистр Марок пришлет вам солдат в помощь. Потом выведите ее в тоннели и передайте солдатам Заргерана. Дети будут ждать вас в лагере южан, после окончания штурма». «Хорошо, я согласен». Коробочка слегка щелкнула, оборвав фразу. «Остальное мы выяснили у господина Темлина в личной беседе», — с улыбкой матерого садиста произнес Штиль. «Оставшихся его людей мы уже нейтрализовали. Хех, похоже, все мои карты биты. Вы меня обыграли», — улыбнулся Темлин, переведя взгляд на иноземца. «Признаю поражение, господин Штиль, однако вы уже ничего не исправите. И ты», — скорбно произнесла принцесса, глядя на своего последнего, как ей казалось, друга. «И я», — кивнул шпион. «Вообще-то я был тем, кто приложил большую часть усилий ко всему этому. Перед тем, как казнить меня, может, разрешите исповедаться, ваше величество?» «Говори», — холодно произнесла Мария. «Вы, вероятно, не знаете, принцесса, но я бастард, более того, я, мой брат, третий, незаконно рожденный сын великого князя Альма, произнесла принцесса, глядя шпиону прямо в глаза. «О, так вы знали об этом», усмехнулся Тимлин. «В таком случае с вашей стороны глупо было доверять мне с самого начала. Ну, тем проще. Знаешь, что моя мать получила за то, что зачала дитя короля, Мария? Он попользовался ей и сбежал, оставив мешочек серебряников, будто шлюхи. В общем-то, достаточно щедро, да и его тоже можно понять, дороги длинные, ночи холодные, кхе-кхе. Те денежки она потратила на то, чтобы я получил образование, лучшее, на какое может рассчитывать крестьянин. Хотела для меня лучшей жизни. Дабы оправдать ее надежды, я постарался. Я пошел по головам, дабы добиться своего, и в итоге я смог пробиться в королевский дворец, пусть и как слуга. О, как я мечтал, что смогу предстать перед отцом и заявить, кто я такой. Мечтал увидеть его сконфуженное и удивленное лицо, даже если бы меня после этого казнили. И знаешь, что произошло, когда этот шанс мне выпал? Тимлин испытующе уставился принцессу. Король равнодушно посмотрел на меня и сказал: «Меньшего я от своего сына и не ожидал. А потом он просто ушел. Проведать вас с братцем. Хех, не знаю, на что я тогда рассчитывал. Не тем человеком был наш отец, чтобы беспокоиться о подобных пустяках. И из-за этого ты решил предать его», — вспылила Мария, сжав руки в кулаки. «Что? Нет, разумеется. Что за глупость? Наоборот, я благодарен ему. Он научил меня тому, что в нашем мире можно рассчитывать только на себя. Не стоит ожидать, что за твое трудолюбие и усердие тебя кто-нибудь похвалит и осыплет золотом. Это глупо. Рассчитывать можно только на то, что ты можешь добыть собственными руками. Кто же был виноват, что князь Брамар заплатил мне за секреты короля больше, чем стоила моя верность отцу? Продажная, беспринципная тварь», — прошипела принцесса. «Ты продал собственную семью за кучку золотых». «Большую кучу», — усмехнулся Тимлин, поперхнувшись кровью. «Капитан Штиль, прошу, дайте мне свое оружие». «Принцесса, вы уверены?» — насторожился Валстерн. «Да, князь, я сделаю это сама», — решительно произнесла Мария, протягивая руку. «Возьмите вот этот, он удобнее». Разведчик, подумав, протянул принцессе свой пистолет, сняв его с предохранителя. «Наведите на его голову и плавно нажмите указательным пальцем на этот рычажок. Осторожно, его сильно дергает при выстреле». «Спасибо», — ответила принцесса, взяв оружие в предательски подрагивающие руки. «Казнишь меня лично, сестрица? Большая честь, премного благодарю», — язвительно ответил Тимлин, глядя Марии в глаза. «Знаешь, а мне теперь нравится твой взгляд. Думаю, стань он таким чуть раньше, и я с удовольствием работал бы на тебя, а не на Брамара. Спасибо и тебе за урок, брат. Я его не забуду», — холодно произнесла принцесса, наведя пистолет на голову шпиона. «Пожалуйста, сестрица», — улыбнулся Тимлин, закрывая глаза. «Прощай». В повисшей в зале тишине прокатился громовым раскатом выстрел. «Однако, какая тут у них Санта-Барбара творится», — хмыкнул док, что-то активно разыскивая в недрах своего КПК. «Не ожидал, что девочка решится вышибить мозги собственному брату. Загнанный в угол кролик может и лисице горло перегрызть», — не согласился Штиль. «Кое в чем я с этим Тимлином согласен», — взгляд у принцесски изменился. «Хотя нет, теперь уже не принцессы, королевы. Хаем, ну, тебе виднее», — хмыкнул док. «Н1, на связь. Как слышите?» «Прием». Внезапно ожила рация. «База, вас слышу». «Прием», — отозвался Штиль. «Н1, обнаружена точка вторжения. Повторяю, диверсионная группа противников крепости. Н3 докладывает о массированных перемещениях противника у наружной стены. Немедленно приступайте ко второй фазе». «Прием». «База, вас понял». «Конец связи», — произнес Штиль, напрягшись. «Что случилось?» — поинтересовался док, заметив напрягшееся лицо командира. «Понеслась моча по трубам», — проворчал Штиль. «Группа, ко мне». Бойцы мигом очутились возле командира. «Значит так, воины, мы с доком идем за ключиком. Каспер, ты с мужиками берешь под охрану принцессу. В случае ЧП, волоките ее в портал, если надо, силой. А будет сопротивляться, оглушить. Только бережно, как бабушкин фарфор». «Ясно. Обижаете, командир?» «Гусары дам не бьют», — ухмыльнулся Каспер, подтягивая поясной ремень. «Отставить гусаров», — серьезно произнес Штиль на русском. «Эта дамочка наш лучший шанс закрепиться здесь. В лучшем случае как союзник, в худшем, как товар. Все ясно. Так точно, гаркнули бойцы. Хорошо, остальные уходят на третью точку, на случай, если мы налажаем. Белый, ты за старшего. Есть, буркнул боец. Разойтись, кивнул Штиль, поворачиваясь в сторону центра зала. Маргус, живо ко мне. Бегом, мать твою. Окликнутый страж, что-то проворчав, подбежал к разведчику. Я тебе не пес, выругался он. Прикажу, будешь выть на луну, почесывая ухо пяткой, отрезал Штиль. В крепость пролезли лазутчики, армия Брамора заканчивает приготовление к штурму. Надо торопиться, демон их побери, снова выругался страж. Сколько у нас времени? Мало. Значит так, отправляй своих людей к вратам, пусть готовится к нашему приходу, а мы пойдем брать магистра. Он сейчас в своих покоях. Что? План был выманить его наружу и схватить. Башня магистра слишком хорошо охраняется, чтобы ее штурмовать. И что значит мы? Значит, что ты проведешь меня и Дока в башню магистра. А что потом? Неуверенно произнес страж. А потом постоишь в сторонке, не путаясь под ногами. И еще, чем дольше удастся обойтись без стрельбы, тем лучше для вас. Все ясно. Ясно, мрачно кивнул Маргус. Надевайте шлемы и следуйте за мной. Да, брат мой, хриплым голосом произнес Штили, ухмыльнувшись, закрыл стальную личину шлема. Спустя несколько минут Маргус и двое его сопровождающих оказались перед чертогом магистра. На вершине лестницы, ведущей к входу в здание, дежурила пятерка бойцов в полных металлических доспехах с закрытыми личинами. Необычно сильная охрана. Старший страж, что привело вас сюда в столь ранний час? Поинтересовался начальник караула, в то время как остальные бойцы положили руки на рукоятки оружия. Беда, брат мой. Мне необходимо срочно увидеться с магистром. Магистр никого не принимает, страж Маргус, холодно ответил караульный. Это действительно не терпит отлагательств, резко ответил Заргерон. Я не могу вас впустить, уперся страж, но в его голосе Штиль уловил легкое замешательство. Сообщи мне, что это, и я передам магистру. Нет, это касается черных ворот. Думаю, ты сам понимаешь, что это значит, вклинился в разговор Штиль. «Черных ворот», – опешил страж. «Но, у нас нет времени», – рявкнул Маргус, уже начиная нервничать. «Ха, хорошо, проходите скорее, но оружие оставьте здесь, дерьмо», – выругался Заргерон, снимая с пояса клинки. Штиль и Док безропотно сдали свое оружие и последовали за Маргусом, которого повел к винтовой лестнице один из караульных. Поднявшись на два пролета, они вышли в небольшой коридор. «Где сейчас магистр?» – поинтересовался Штиль. «В верхних покоях», — ответил сопровождающий, но понял, что сболтнул лишнего и заткнулся. «А куда тогда мы идем?» — напрягшись, поинтересовался Маргус. «К старшему стражу Вайру. Расскажите все ему. Не сегодня», — слегка щелкнув пальцами, произнес Штиль. В следующее мгновение рядом с сопровождающим оказался Док и мгновенно скрутил немаленького воина в бараний рог, зажав тому рот. Тут же оказавшийся рядом капитан выхватил из рукава короткую черную трубку и всадил ее в приоткрывшуюся шею. Раздался тихий треск шокера, и страж, дернувшись в жестком захвате, затих. «Маргус, бери его за ноги и вон в тот сундук», — тихо скомандовал Штиль, направившись к стоящему в нише стены ящику. «Он туда не поместится», — нервно проворчал Маргус, потаскивая посапывающее тело к стене. «Пф-ф-ф», сложив с помощью советов Дока, грубой силой и какой-то матери тело втрое, они, к удивлению стража, действительно упаковали тушу в деревянный ящик. «У этого мужика потом все будет очень сильно болеть», — подвел итог Док. «Зато живой останется. Если, конечно, не забудем про него», — цинично пошутил Штиль. «Если уж снизу столько бойцов, то и наверху наверняка не меньше, а у нас нет оружия. Что будем делать?» — спросил Маргус, попытавшись положить руку на отсутствующий меч. «Говори за себя». Штиль извлек из недр своего облачения два пистолета, переложив их за пояс, а следом достал еще и пару диковинных ножей, один из которых напоминал коготь. У Дока набор оказался не менее красочным, особенно выделялся странный кинжал с трубчатыми ножнами. «И где вы их ухитрились спрятать?» — поинтересовался страж, с сомнением поглядывая на подельников. «Профессиональная тайна», — пожал плечами Штиль, направляясь к лестнице. «Где эта площадка?» «На четвертом ярусе, прямо по коридору и направо. И, надеюсь, у тебя есть план, касаемо того, как мы будем выбираться оттуда с магистром. Будем решать проблемы по мере поступления», — отмахнулся Штиль. «Поехали, док, мы за тобой». «Есть», — хрипло бросил боец и с кошачьей стремительностью двинулся к цели, предварительно сбросив с себя металлические части брони. Маргусу на секунду показалось, что в коридоре в этот момент запахло смертью. Буквально взлетев напролет вверх, группа тут же столкнулась со спускающимися с четвертого этажа стражниками. Шлемы воинов, к несчастью для них, у обоих висели на поясе. Не теряя ни минуты, док резко бросился вперед и вверх, по лестнице, пригнувшись почти до ступенек, сокращая дистанцию до минимума. Разогнувшись, как пружина, перед выронившими от такого зрелища челюсти стражами, боец выбросил вверх обе руки. Резкие удары ладонью в челюсть волшебным образом выключили обоих защитников башни, и те, довернувшись в разные стороны на пол оборота, сползли по стенам лестницы. «Пошел, чего застыл?» — рявкнул Штиль на зависшего в трансе Маргуса, толкая его в плечо. «А!» — выдавил, наконец, сдвинувшийся с места страж, отойдя от вида рассевшихся по бокам лестницы тушек, мгновение назад бывших еще в полном здравии. Стражу ничего не оставалось, как следовать за спецназом. Подлетев к выходу на четвертый ярус, бойцы одновременно вынырнули из арки. Несмотря на их тихую поступь, охрана уже успела среагировать. «На лестнице», — хрипло произнес Штиль, выскочив из пролета. «Что?» — резко подался вперед один из охранников, чего делать явно не следовало. Стражники явно не ожидали внезапного вторжения, поэтому стальные забрала шлемов были небрежно откинуты, проветривая преющие под шлемом лицо. Поэтому резкий встречный удар в открытую челюсть отправил незадачливого бойца в режим ожидания, а перехват руки с мечом и несколько следующих ударов локтем в лицо окончательно погрузили бедолагу в сон. Его оторопевший товарищ, тем временем, подпустил к себе на слишком близкую дистанцию дока. Выставленный для колющего удара меч стража, успевшего встать в стойку, был аккуратно отведен в бок ножом, после чего разведчик, оттолкнувшись левой ногой от выстеленной вперед опорной ноги воина, сделал кувырок назад, в перевороте от всей души впечатав свободной ногой по лицу незадачливого фехтовальщика. Мечник отшатнулся назад, потеряв равновесие. Этого хватило, чтобы док успел приземлиться, подскочить к стражу и прокинуть того через бедро, выкрутив руку, в результате чего последний с грохотом алюминиевой кастрюли рухнул на пол, выронив оружие. Несколько молниеносных ударов в застывшее в ступоре лицо, пара конвульсивных подергиваний, и страж потерял сознание. Долго и шумно покачал головой Штиль. «Зато пафосно, и все живы», — улыбнулся док, и тут же рванулся по коридору в сторону площадки. «Дети малые», — выругавшись на выдохе, капитан устремился за чертовым гимнастом. Вышедший следом из арки Маргус с выражением полного отсутствия понимания происходящего на лице направился следом, переступив через скрюченного брата ордена на полу. За углом коридора оказался пологий подъем, в конце которого дежурила пара шкафоподобных стражей, охранявших единственную дверь. «Пободаемся», — спросил док, приближаясь к охранникам, всем видом изображая, что именно их то они всю жизнь и искали. «Огонь», — оценив габариты охраны, скомандовал капитан. Когда до стражников оставался с десяток метров и те уже готовились крайне невежливо поинтересоваться, какие черти гостей принесли, оба спецназовца вскинули пистолеты и почти синхронно прострелили им головы. Тела рухнули на пол, а свалившийся с головы одного из них ведрообразный шлем с лопнувшим ремешком, громыхая как боевой барабан, покатился вниз, оглашая весь этаж железным гулом. «Ебаный ты в рот, а!» – прошипел Штиль, встав сбоку от двери. «Может, надо было в рукопашную?» – поинтересовался док, встав за командиром. «Может, надо было сразу не выпендриваться и валить всех?» — фыркнул Штиль, ища взглядом догоняющую их причину внезапного милосердия, а именно Маргуса. Вышеназванная оперативная единица появилась спустя несколько секунд, пыхтя, как загнанная лошадь. Увидев тела с простреленными головами, страж собрался было что-то возмущенно проглаголить касаемо напрасных жертв, но плюнул на это дело, лишь удостоив русских тяжелым осуждающим взглядом. «Хватит на меня таращиться», – прошипел Штиль. «Открывай дверь». Молча пожелав ему всего самого наихудшего, Заргерон потянулся к двери. «Стой!» – неожиданно рявкнул Штиль, резко схватив стража за плечо и отдернув его с прохода. Маргус нелепо взмахнул рукой, заваливаясь на бок. В этот момент в комнате что-то громыхнуло, и дверь пробил насквозь выстрел, под который так неудачно попала рука стража. «А, бездна! А!» – заорал Маргус, зажимая простреленную насквозь ладонь, из которой хлестала кровь. «Как так?» – встрепенулся док, тут же достав из кармана бинт и принявшись перетягивать руку активно злословящего стража. «Жопа почуяла», – отмахнулся слегка охреневший капитан, разглядывая отверстие в двери с торчащими из него наружу щепками. «Маргус, это ты?» – удивленно донеслось из-за двери. «Да», – старик мигом сориентировался Штиль. «Но еще одна такая выходка, и я ему башку отрежу», – усек. «Кто вы такие и что вам нужно?» Уже более грубо проскрипел внезапный обладатель огнестрельного оружия из-за двери. «Отличный, мать твою!» – вопрос задумался Штиль, лихорадочно ища способ пройти через дверь, не схлопотав пулю. «Мы пришли из врат. Нам нужно поговорить», – не найдя ничего умнее, капитан сказал правду. Из-за двери донеслась ругань на сармарцком. «Входите, черти поганые!» – прозвучало следом на вполне приличном русском. «Только не дурите, у меня ствол». «Ну, охренеть теперь», – медленно произнес Штиль, окончательно отчаявшись понять, что за чертовщина здесь происходит. «Док, иди первым и держи Маргуса на мушке, побудет живым щитом», – добавил капитан, на всякий случай на английском. Делегации, состоящие из баюкающего руку Маргуса, с перекошенным от боли лицом и двух гуськом крадущихся за ним спецназовцев, они проникли в комнату магистра. Сам старик стоял за столом, находившимся в середине комнаты, в своем потертом сером одеянии. В руках у него, к дикому удивлению Штиля, оказалась трехлинейка конструкции Мосина, а за поясом виднелся самый настоящий револьвер «Наган» 7,62-миллиметровый. «Значит, проследили за ним до врат, красноперые», — фыркнул Марок, выцеливая укрывавшихся за статной фигурой стража разведчиков. «Ну и откуда вы, красноармейцы или НКВД? Молчите. Хладнокровные, значит. Неужто СМЕРШ? Да что за ужас здесь творится?» Закипел мозг капитана. «Извините за бестактный вопрос, но ты-то еще кто, мать твою, такой?» Не выдержал Штиль, выглянув из-за Маргуса и взяв магистра на мушку. «Я магистр ордена стражей Марок Марикл. Но когда я совершал паломничество в ваш мир, меня называли Григорий Степанович Валов», — ответил магистр, прицелившись в разведчика. «Паломничество», — вытаращился Заргерон. «Да, Маргус, ты далеко не первый, кто прошел через врата и вернулся. Каждый магистр перед принятием этого сана совершает паломничество на Терру, дабы знать, от чего мы оберегаем наш мир». Тут магистр скривился в лице. «Однако ты первый, кто оказался там случайно, и первый, кто привел за собой чужаков. Так вот откуда у тебя эти игрушки? Значит, прихватил сувениры», — хмыкнул Штиль, в голове которого начала складываться вполне понятная картина. «И чего же ты такого там насмотрелся, отчего твой мир так ревностно оберегать надо?» «Я с этими сувенирами начал багроветь от злобы, старик, от Сталинграда до Берлина дошел, сопляк. Я достаточно повидал в вашем мире того, чему никогда не следовало даже существовать. Я видел, как людей разрывало на куски бомбами и минами, и как целые города сравнивали с землей, как стариков, женщин и детей жгли огнеметами и расстреливали. Я видел стены из трупов в концлагерях и детей, умиравших с оружием в руках ради пустых идеалов. Это вы хотите принести в наш мир? Вашу варварскую войну? Вашу цивилизованную идеологию? Успокойтесь, магистр», — старался оставаться хладнокровным Штиль, постепенно понимая, что человека, прошедшего через тот ад, убедить невозможно. «Вообще-то с вашего визита, как я понял, прошло уже больше 70 лет. Наш мир сильно изменился. Да и страны той уже нет. Ваш мир постоянно меняется», — согласился магистр. «Вот только не в лучшую сторону, как говорил еще мой предшественник. Довольно разговоров. Даю вам один шанс. Уходите туда, откуда пришли, и не возвращайтесь». «Не могу, у меня приказ». «Понимаю», — тяжко кивнул Марок. «Как понимаю и то, что уже не выйду отсюда живым. Только я знаю, как полностью открыть врата. И вы пришли за этим знанием. Знанием, которое я вам не открою». «В этом нет необходимости, магистр. Если вы и правда сражались на той войне за нашу страну, для нас будет страшным позором убить вас. Прошу, сотрудничайте. Нашему миру есть, что предложить вашему помимо войны». «Заманчиво», — вздохнул магистр, кладя винтовку на стол. «Но я тогда сражался не ради вашей деспотичной страны, Я дрался исключительно из корыстной жажды мести и не горжусь этим. И я присягнул на верность только этому миру. Стойте! Вскрикнул Маргус и, позабыв про боль в руке, рванулся к магистру. Однако ловко выхваченный из-за пояса старый револьвер уже оказался у морщинистого виска старика. Пуля, выпущенная на опережение штилем в руку с револьвером, прошла мимо, и не смогла помешать стражу осуществить задуманное. Раздался щелчок автоспуска и револьверная пуля пробила висок магистра, навсегда похоронив в его мозгу все тайные знания ордена.